Глава восьмая. Энера в бою. Над водой еще висел белесый туман, когда суперлинкор «Гнев богов» вошел в залив и направился на веслах в сторону входа в гавань Тиры. Рядом с ним шли все имеющиеся в распоряжении адмирала Квинкеремы, чтобы не оставить противнику шансов. Триеры Леха оставил в резерве, прикрывать выход из залива на всякий случай. Предстоящая битва должна была стать битвой метательных машин, и адмирал, снова находившийся на Энере, собирался управлять обстрелом крепости отсюда. Несмотря на сумерки, которые частично скрыли маневр скифского флота, Энера была столь большой, что не заметить ее было трудно. И все же кораблям Лехи Ларина удалось подобраться почти к самой гавани и нанести первый удар в предрассветной мгле, до того, как греки смогли отреагировать на угрозу. «Мы должны подойти как можно ближе к дамбе и высадить десант», инструктировал накануне Леха командира 400 морпехов, скрывавшихся в огромном чреве Энеры. «Ваша задача – захватить дамбу и опустить цепь, открыв проход кораблям в гавань, а затем пробиваться в город и захватить ближайшие башни. Вам помогут пехотинцы с других кораблей». Бородатый крепыш, облаченный в пластинчатый панцирь, кивнул. «Мы выполним приказ», — подтвердил он свою решимость. «Или умрем». «Конечно, на трех имеющихся шлюпках это будет сделать невозможно», — продолжал Леха, расхаживая перед строем вооруженных до зубов морпехов. «Поэтому за нашим кораблем пойдут несколько берем, которые доставят вас до укреплений противника. Мы прикроем вашу высадку из орудий. Ну а там уже все будет зависеть от вас. Царь ждет победы в этом бою. Мы слишком долго торчим под этим проклятым городом». Командир морпехов кивнул еще раз. «Ну вот и отлично», — закончил Ларин и добавил, уже поднимаясь по лестнице на верхнюю палубу. «Ждать приказа». Конечно, скорость была не главным козырем гнева богов, но для такого мастодонта двигался и даже выглядел он весьма грациозно. Осторожно разрезая килем невысокие волны, это семибашенное чудовище со снятой мачтой неожиданно выплыло из тумана напротив перегороженного входа в гавань Тиры и, остановившись, мгновенно выпустило из своего чрева сотню пехотинцев. Оказавшись на палубе, пешие скифы быстро спустились по веревкам и сходням на пришвартованные за гигантским кораблем быстроходные беремы и устремились к дамбе, с которой на них взирали греческие пехотинцы, уже распознавшие опасность. Следующие три беремы взяли на борт еще сотню, тут же направившись к дамбе. Между тем, квинкеремы сопровождения, обогнув Энеру, первыми открыли стрельбу по дамбе и стоявшим за ней судам, заставив греческих пехотинцев на некоторое время спрятаться в укрытие. На глазах адмирала ядра, пущенные скифскими артиллеристами, просто смели с мола шеренгу пехотинцев Тиры. Когда первые десантные суда, сделав последний взмах весел, воткнулись в дамбу, пехотинцы посыпались на нее один за другим и словно жуки стали карабкаться по камням основания наверх, где их уже поджидали греки с обнаженными клинками и лучники. Завязалась жестокая драка. У оборонявшихся было преимущество, и многие скифы быстро сложили головы, пронзенные стрелами или мечами гоплитов. Бой шел так близко, что Леха слышал стоны раненых и умирающих. Но скифам ценой больших жертв все же удалось забраться на мол и оттеснить греков назад. Тем временем операция продолжалась. Оставив десантников на берегу, беремы возвращались обратно к большому десантному кораблю и забирали новых солдат, чтобы поддержать наступление. Находясь на этот раз на носовой башне, Леха мог отчетливо видеть, как развиваются события. Однако, засмотревшись на схватку морпехов, Он вдруг услышал отчетливый свист ядра, которое, пролетев буквально над его головой, расщепило одну из шлюпок, прикрепленных к центральной части палубы, превратив ее в груду обломков. Следующее ядро ударило в боковую башню, прошив насквозь тела двух лучников, находившихся там. Это оживились артиллеристы, защищавшие Тиру. Их баллисты были установлены на башнях и возвышениях вдоль всей дамбы и могли оттуда достать сейчас до любого из подошедших слишком близко судов противника. А такими стали все, едва показалось солнце и рассеялся туман. Квинкеремы, дефилировавшие вдоль мола, отвечали грекам тем же. Завязалась артиллерийская перестрелка. Ядра свистели в воздухе, круша и ломая надстройки скифских кораблей и бортовые ограждения, а иногда и пробивая борта. И лишь гнев богов пока молчал, занятый высадкой десанта. Однако, когда на глазах адмирала греки утопили две беремы, прошив их ядрами из баллист, Леха пришел в ярость. Развалившиеся корабли оставили барахтаться на поверхности воды множество скифов, облаченных в тяжелые доспехи. Но все они быстро пошли на дно, утянутые своей амуницией. В бессильной ярости, наблюдая за гибелью своих людей, адмирал вдруг заорал на капитана, находившегося тут же на башне. «Немедленно открыть стрельбу!» — брызгал слюной Ларин. «Чего стоишь? Быстро!» — я сказал. «Снести нахрен с мола все баллисты!» «Но», — попытался оправдаться капитан, — «там же идет бой!» «Выполнять!» — заорал Леха. И Энера, развернувшись левым бортом к гавани, дала, наконец, первый залп по позиции баллист в ближней части дамбы, на подходах которой греческие гоплиты рубились со скифскими пехотинцами, не давая им развить наступление. Залп был столь кучным, что три из четырех баллист мгновенно были разрушены, а прислуга перебита на месте. Оставшиеся в живых греки пришли в ужас, даже перестали стрелять. Зато скифы завопили от радости, рассмотрев результаты своего попадания. Следующий залп смел и четвертую баллисту, а заодно и десяток гоплитов, уже отступивших сюда под натиском скифских пехотинцев. Начало было положено. Часть дамбы оказалась в руках нападавших. Однако небольшие башни по бокам от сквозного прохода, где размещались механизмы, управлявшие подъемом цепи, все еще находились в руках защитников. Переведя взгляд туда, Леха заметил, что цепь опущена, а из гавани на большой скорости одна за другой выходят либурны противника, до отказа забитые пехотинцами. И все они направлялись прямиком к Энере. «Похоже, нас восприняли всерьез», — бросил капитану Леха, указав на приближавшиеся либурны. «А ну-ка встреть гостей, как полагается!» Греки, понимавшие толк в кораблях, действительно успели достаточно подробно рассмотреть Энеру, быстро оценив ее возможности. Комендант порта, кто бы он ни был, сразу же понял, что если оставить этот гигантский корабль в неприкосновенности, а обстрел с берега пока мало повредил Энере, то она непременно разнесет половину построек и кораблей, находившихся в зоне досягаемости ее баллист. А остальное сделает десант, который и так слишком быстро завоевал плацдарм для дальнейшего наступления. Поэтому греки немедленно организовали контратаку, посадив пехотинцев на уцелевшие либурны и отправив их на захват Энеры, чтобы заставить ее метательное орудие замолчать. «Перенести огонь на либурны!» — соорал капитан-сигнальщику, стоявшему на палубе. «Стрелкам приготовиться к отражению атаки противника!» Ларин успел насчитать 12 либурн, устремившихся к гневу богов. Но это было еще не все. Греки, осознав, что от этой атаки будет зависеть судьба города, бросили в нее и свои большие корабли. Вслед за либурнами, под ритмичные взмахи весел из гавани Тиры показались три массивные квинкеремы. Две из них, направились к Тамимасадосу, который высаживал десант с другой стороны дамбы, под прикрытием своих орудий, а одна устремилась вслед за либурнами. Это был, видимо, запасной вариант на случай, если абордаж не пройдет. «Только тарана нам не хватало», – процедил сквозь зубы Леха, нервно поглядывая на приближавшиеся либурны, и квинкерему, рассекавшую позади них своим килем теплые волны залива. «Увернуться ведь не успеем!» И, посмотрев на капитана, приказал «Уничтожить либурны противника! Рулевым внимание на квинкерему! Постараться избежать таранного удара!» Артиллеристы уже выполняли приказ. Первым же залпом ядра накрыли приближавшиеся суда с греческими пехотинцами. Две либурны пошли на дно, едва успев покинуть гавань. Еще одно ядро поразило в заднюю часть, расщепив рулевое весло, и корабль стал забирать влево, вскоре столкнувшись с другой либурной. От этого столкновения пехотинцы с собой судов полетели в воду. «Молодцы, артиллеристы!» – похвалил адмирал, оглянувшись на залив, где маневрировали скифские квинкеремы. Их капитаны, увидев контратаку греков, были полны решимости отыграться за сожжение флота и недавний ночной прорыв. Одна из квинкерем тотчас присоединилась к бомбардировке либурн противника, а еще две направились на перехват кораблей, атаковавших Тамимасадос, который, высадив десант, был вынужден отойти от дамбы, избегая атаки с двух сторон. Еще одна скифская квинкерема пошла на таран греческого корабля, направлявшегося к Кенере. Неожиданно на узком пространстве напротив входа в гавань собралось множество массивных кораблей, палубные баллисты которых посылали ядра в противника с такой скорострельностью, что уже должны были задымиться от разогрева. Иногда эти ядра, пролетев над противником, поражали своих. Кругом стоял треск и вой, сквозь который уже были не слышны стоны раненых. Тамимасадос все же не смог избежать тарана. Греческая квинкерема настигла его раньше, чем тот смог увернуться, и нанесла точный удар, достигший цели. Получив пробоину, Тамимасадос завалился на левый борт, зато другой скифский корабль на полном ходу налетел на греков. Но квинкерема из тирской эскадры успела поменять положение. А кроме того, она имела бронирование ниже ватерлинии, защитившее ее от таранного удара. Острие тарана соскользнуло в сторону, корабли притерлись бортами, ломая весла, и в ход пошли абордажные крюки. Два судна сцепились намертво, и на палубах засверкали клинки пехотинцев. Пошла настоящая мясорубка. Впрочем, Леха быстро отвлекся от созерцания всеобщей перестрелки, таранов и десантной операции на берегу, поскольку некоторые либурны греков все же добрались до гнева богов, несмотря на массированный обстрел. Первые десантники, забросив абордажные крюки, уже карабкались на высокий борт, а в них целились с башен скифские лучники. Наблюдая за начавшимися схватками у борта своего корабля, адмирал быстро оценил преимущество, имевшееся у его солдат. Скифы, засев на башнях вдоль всего борта, легко снимали любого, кто показывался на его верхней кромке или полз, схватившись за веревку. Из десантников, доставленных к Энере первыми двумя либурнами, на палубу гнева богов не поднялся никто. Многочисленные трупы греческих пехотинцев, пронзенные стрелами, плавали среди волн, быстро уходя на дно под тяжестью доспехов. Однако греки тоже были упорными бойцами и отлично понимали, что от этой атаки зависит будущее города. К огромному кораблю подошло еще несколько либурн, и спустя 10 минут штурма на палубе скопилось уже около 30 греческих гоплитов. Количество вражеских солдат с каждой минутой росло, разбитые на две группы, на корме и носу. Вскоре они предприняли яростную атаку, чтобы расширить захваченный плацдарм. И прежде всего они атаковали ближайшие башни, Одной из таких башен была носовая, на которой находился сейчас сам скифский адмирал. Прежде чем подоспевшие матросы и морские пехотинцы сняли угрозу, Леха Ларин вынужден был принять на себя командование оборонной башни, на которой кроме него находились еще капитан, двое лучников и один солдат посыльный. Его убили первым. Греческий гоплит швырнул кинжал солдата, видневшегося в проеме башенного ограждения, к которому вела лестница. Не успело тело посыльного рухнуть на палубу, как наверх по лестнице устремились сразу несколько греческих пехотинцев. А еще один даже забросил на башню абордажный крюк. Пригвоздив к ограждению лучника, он стал карабкаться вверх по веревке. Первого грека Ларин убил из лука, подхватив его из рук умирающего солдата, а затем вынул меч из ножен и перерубил веревку, увидев в метре от себя гребень шлема и затем разъяренное лицо поднимавшегося по ней грека. Пехотинец рухнул на палубу и был тут же зарублен подоспевшими скифами. За это время несколько человек все же поднялось по лестнице и, оттеснив защитников, прорвалось в башню, где на узком пространстве закипела схватка. Солдат-лучник, сменивший свой лук на акинак, капитан и адмирал скифов бились рук об руку против пятерых гоплитов. Капитан быстро расправился со своим противником и попытался помочь Ларину, на которого бросилось сразу двое пехотинцев, размахивая мечами. Но, сделав неосторожный выпад, был пронзен греческим воином. Меч пробил доспехи капитану Инеры на боку. Обливаясь кровью, тот согнулся и, откатившись в сторону, вскоре затих. Скифский лучник неплохо владел мечом и уже отправил на тот свет одного грека, но второй оказался более опытным бойцом. Даже потеряв щит, он выбил оружие из рук скифа и коротким ударом разрубил ему горло, а затем присоединился к атаковавшим Ларина грекам. «Трое на одного!» – сплюнул Леха, отбивая удар меча и нанося ответный в пах. Грек согнулся, потом упал на колени, и адмирал увидел, как у него по ногам обильно течет кровь. «Теперь двое!» – добавил Леха, отступая и перепрыгивая через тела мертвых солдат, усеявшие пол в башне. Двое оставшихся воинов в кожаных панцирях, шлемах с навершиями и выдававшимися чуть вперед нащечниками, закрывавшими почти все лицо, тяжело дышали, остановившись в трех шагах. Один был со щитом, другой без. Но это не играло особой роли. Перед ними, и они это понимали, находился военачальник скифов, убить которого было просто необходимо. Леха отступил к ограждению, подняв меч. Щита у него тоже не было. Не предполагал адмирал лично махать мечом в этом сражении. Он сейчас бы с удовольствием забился в самый угол, прикрыв спину, но башня была круглой. Бросив взгляд в сторону, Ларин увидел, как по лестнице наверх лезут скифские пехотинцы. Деваться грекам было некуда, и они бросились на него одновременно. Отбив удар первого, того, что был без щита, Леха силой пнул его ногой в грудь, отбросив к дальнему концу башни. Грек споткнулся о чье-то тело и упал. Едва поднявшись, гоплит хотел снова броситься на Ларина, но неожиданно получил стрелу в спину и упал снова. На этот раз он больше не поднялся. Леха успел краем глаза заметить, что снял его скифский лучник соседней башни. Зато со вторым греком бой начался жестокий. Удары меча сыпались на адмирала один за другим. Причем грек оказался изобретательным бойцом. Он то бил в голову, то приседал, прикрывшись щитом, и норовил рассечь пах, то старался рубануть по неосторожно выставленной ноге. Но и Ларин был не лыком шит. Поднаторел уже Леха в схватках и битве с холодным оружием. Да и подготовка морпехов из прошлой жизни не выветрилась еще из головы. А потому он добавлял к драке на мечах кое-какие элементы рукопашного боя. приводившие несколько раз видавшего виды грека в изумление. Первый раз он вместо того, чтобы рассечь ногу противника, ударил его своей ногой по колену. Взвыв от боли, грек отступил, приволакивая поврежденную ногу. Тогда Ларин перешел в контратаку и, нанося удар за ударом, сначала провел лихую подсечку, в результате которой боец рухнул, снова вскочил, но остался без щита, а затем ударом ноги отправил его в полет к самому ограждению. Все это произошло за какие-то секунды. Скифские солдаты еще не успели взобраться по лестнице в башню, как Леха выбил у ослабевшего грека меч, лишив последних шансов на победу в поединке. «Получи, гнида!» – прорычал морпех и ударом кулака, а точнее зажатой в нем рукояти меча, отправил грека в полет на палубу. Перевалившись через ограждение, греческий гоплит рухнул на палубу посреди расступившихся скифов. Присмотревшись, Леха заметил, что его шея была неестественно вывернута. «Этот больше не опасен», — выдохнул адмирал, обернувшись к обступившим его солдатам. «Займитесь остальными! Немедленно очистить палубу!» И, посмотрев на мертвого капитана, добавил: «Мы еще не захватили город!» Следующие 5 минут, пока скифы добивали прорвавшихся на палубу греков, Ларин рассматривал ситуацию на море и берегу, пытаясь понять, что же изменилось. Он заметил поврежденный Тамимасадос в море и 2 горящие квинкеремы греков. Третья вела бой со скифским кораблем, пытаясь прорваться в сторону гнева богов, но у нее это не выходило. Скифские моряки и артиллеристы крепко взялись за нее. И вскоре капитан, единственный оставшийся на ходу квинкеремы из тирской эскадры, принял решение выйти из боя. Сделав разворот, он направился обратно в гавань. Внимательно осмотрев дамбу, Ларин заметил, что его пехотинцы были отброшены и почти уничтожены с левого фланга. Но с правого, там где Тамимасадос высадил десант, дело быстро шло к захвату одной из башен у морских ворот. «Передать на ближнюю квинкерему, чтобы немедленно начала преследовать уходящих греков!» – заорал Леха, подзывая сигнальщика. «Пусть прорывается в гавань! Начальников гребцов и баллист ко мне!» А когда те явились на башню и увидели мертвого капитана, приказал: «Корабль подвести ближе к берегу и разметать в клочья все, что там есть! А лучше запалить гавань!» Бородатые скифы одновременно кивнули, отправившись исполнять приказания. И вскоре Энера, сделав несколько методичных взмахов веслами, оказалась у самой дамбы. Развернувшись правым бортом, гнев богов обрушился на гавань Тиры, круша и ломая все, до чего доставали его баллисты. А это были складские постройки у дамбы, несколько небольших судов и греческие солдаты, атаковавшие скифский десант. К обычным ядрам на этот раз артиллеристы добавили горшки с зажигательной смесью. И вскоре в гавани занялся пожар, быстро перекинувшийся на пристани и близлежащие постройки. А когда скифская квинкерема ворвалась в гавань, преследуя греческую, и, протаранив, притерла ее к берегу, артиллеристы с ее борта добавили грекам огня, и гавань Тиры вскоре заволокло черным дымом. Глядя на этот прорыв, Леха заметил, что десантники с Тамимасадоса захватили правую башню, и цепь теперь невозможно было поднять снова. Вход в гавань был открыт. Сквинкеремы, что уже находилась в акватории, был немедленно высажен десант, предпринявший первую попытку прорыва в город. Правая часть дамбы была захвачена. На подступах завязалось жаркое сражение, но его исход был предрешен. В открытые морские ворота вошла еще одна из скифских квинкерем. Добивая из баллист разбегавшихся по берегу греческих пехотинцев, она уткнулась носом в берег и высадила десант напротив горевшего пирса, удвоив количество атаковавших городские улицы. С борта Инеры, сеявшей разрушение в стане почти поверженного противника, Леха Ларин заметил, как с берега скифы начали штурм городских стен и приказал направить к ним навстречу новый отряд высадившихся на берег пехотинцев. Тира была обречена.